Вечером накануне последнего дня съемок, который должен был увенчаться эксклюзивным интервью с одним из главных бандитов города, мы втроем, я, Казимирова и Вова, собрали оперативный штаб. Когда я поведала о том, чью именно роль предстоит исполнить Вове, он так развеселился, что какое-то время было просто невозможно продолжать заседание. Казимирова смеялась тоже, а мне было не смешно. Я почти никогда не теряю серьезности, когда мне предстоит операция. Я чувствовала себя Штирлицем, которому ни свет ни заря отвозить шлага в Швейцарию. Я была крайне не уверена в том, что пастор умеет ходить на лыжах. Вова сказал, что сделает все как надо. Мы обсудили детали. То, чего Вова не знал, я ему сообщила, а он запомнил наизусть. Впрочем, пробелов в его познаниях оказалось совсем немного. Несколько нюансов, почерпнутых мной из общения с дружественными убоповцами, дополнили Вовину картину мира, и тему можно было закрывать. Единственный момент, который требовал технического решения, заключался в вопросе транспорта. В конце концов, мы придумали, что встреча с Хирумицу произойдет ровно в 10 вечера возле гостиницы, после чего мы спокойно поднимемся в Хирумицев номер и отснимем интервью. «А машину я у Юры возьму», — сказал Вова. «Вова, ты что?» — ужаснулась Казимирова. «А что за машина?» — спросила я. «Лора, это не машина», — сказала Казимирова. «Ездит? Значит, машина», — возразил Вова. «Нет, ну ты представляешь?» — продолжала ужасаться Казимирова. «Что за машина-то?» — опять спросила я. «Да главное, чтобы японец этот твой ее не увидел», — сказал Вова. «Я же сказал, оставлю где-нибудь возле океана. Даже если он из фойе выйдет, там за поворотом не видно». «Что за машина?» — заволновалась я. «Да автобус!» — махнула рукой Казимирова. «Это не автобус», — сказал Вова. «Ну, в общем, да», — подтвердила Казимирова. «Мне главное, чтобы доехать», — сказал Вова. Вспоминая то совещание, я всегда удивлялась только одному. С чего мы, все трое, были так твердо уверены в том, что Хирумицу непременно поведет русского мафиоза в свой гостиничный номер.